Глава 17. «Не приноси в жертву Господу, твоему Богу, крупный или мелкий скот с изъяном, с каким бы то ни было недостатком, ибо для Господа, твоего Бога, это мерзость. Если у вас в одном из городов, отданных вам Господом вашим Богом, мужчина или женщина совершит дело, ненавистное Господу, вашему Богу, нарушит договор с ним, пойдет и станет служить и поклоняться другим богам, или солнцу, или луне, или кому-то из воинства небесного, чего я делать не велел, тогда, услышав и узнав о таком, расследуй это дело получше. Если все окажется правдой, и в Израиле действительно была сотворена такая мерзость, то этого человека, мужчину или женщину, того, кто совершил это зло, надо вывести к воротам и забросать камнями насмерть. Но казнить можно, если есть показания двух или трех свидетелей, а если свидетель только один, нельзя. При казни свидетели должны нанести удар первыми, а все остальные вслед за ними. Искорените зло. Если трудно тебе будет решить дело, которое ты разбираешь в своем городе, дело об убийстве, какое-нибудь обвинение, дело об увечьях, тогда отправляйся на то место, которое изберет Господь, твой Бог. Иди к священникам-левитам, к судье, что будет в то время, и спроси у них, и они объявят тебе свое решение. Ты должен будешь исполнить решение, объявленное тебе на том месте, которое изберет Господь, строго соблюдать и исполнять все, что тебе скажут. Сделай все по закону, которому тебя научат, исполни решение, которое тебе возвестят. Не отклоняйся от него ни вправо, ни влево. А кто дерзнет ослушаться священника, служащего там Господу, твоему Богу, или судью, тот должен быть предан смерти. Искорените зло в Израиле. Пусть весь народ знает и трепещет, пусть впредь никто не поступает столь дерзко. Когда вы придете в страну, которую отдает вам Господь ваш Бог, и овладеете ею, и поселитесь там, и захотите, подобно всем окрестным народам, поставить над собою царя, то можете поставить царя, того, кого изберет Господь ваш Бог. Делайте царем одного из братьев ваших. Нельзя вручать власть чужаку, иноплеменнику. Царь не должен держать слишком много коней, не должен отправлять людей назад в Египет, чтобы приобрести побольше коней. Ведь Господь сказал вам, вы уже не вернетесь туда, по этому пути. У царя не должно быть слишком много жен, чтобы его сердце не склонилось к отступничеству. Он не должен иметь чересчур много серебра и золота. Когда он взойдет на престол, пусть перепишет для себя в свиток этот закон, хранящийся у священников-левитов. И пусть всю жизнь держит его при себе и читает. И тогда он научится бояться и чтить Господа, своего Бога, неукоснительно исполнять этот закон и все предписания. И не станет он возноситься над соплеменниками, не станет отклоняться от этих повелений ни вправо, ни влево. И тогда он и потомки его будут долго править Израилем.